Так, например, специальному исследованию подвергаются различные проявления мимики. Выявлена связь между проявлением какой-либо эмоции и положением определенной зоны лица. Экман. Жестикуляции. Изучается частота и сила жестов у представителей разных культур. Аргайл. Поз. Выявлены и описаны открытые и закрытые позы, выражающие либо включение в ситуацию, либо доминирование, либо противостояние. Специфика походки, твердый или тяжелый, пиз. Различные проявления мимики, жестикуляции и пантомимы выполняют все те функции по дополнению и замещению речи, о которых говорилось выше. Они сигнализируют партнеру по общению об эмоциональном состоянии участника коммуникативного процесса, о предпочитаемом типе отношений с партнером, о желаемом уровне общения. Паралингвистическая и экстралингвистическая система знаков, иногда обозначаемая как просодика, представляет собой также добавку к вербальной коммуникации. Паралингвистика — это система вокализации, то есть качество голоса, его диапазон, тональность. Эти характеристики голоса способствуют выражению эмоционального состояния коммуникатора. Гнев сопровождается увеличением силы и высоты голоса, резкости звуков. Печаль, напротив, спадом силы, высоты, звонкости голоса, а также некоторых характеристик его личности, энергичности, решительности, либо неуверенности. Тембр голоса часто ассоциируется с симпатичностью, образованностью человека. Куницына и другие. 2001, страница 80. Экстралингвистика. Включение в речь пауз. Других вкраплений, например, покашливание, плача, смеха, наконец, сам темп речи. Паузы, например, подчеркивают особую значительность предлагаемого текста. Иногда они значат больше, чем сам текст. Слово «серебро» — молчание золота. Все эти проявления увеличивают семантически значимую информацию, но не посредством дополнительных речевых включений, а около речевыми приемами. Проявление этих знаковых систем трудно поддается контролю, поэтому допускает различные интерпретации, в частности, в случае рассогласования названных механизмов со звучащей речью, что используется при исследовании лжи. Экман, 2000. Организация пространства и времени коммуникативного процесса выступает также особой знаковой системой, несет смысловую нагрузку как компонент коммуникативной ситуации. Так, например, размещение партнеров лицом друг к другу способствует возникновению контакта, символизирует внимание к говорящему, в то время как окрик в спину также может иметь определенное значение отрицательного порядка. Экспериментально доказано преимущество некоторых пространственных форм организации общения как для двух партнеров по коммуникативному процессу, так и в массовых аудиториях. Точно так же некоторые нормативы, разработанные в различных субкультурах относительно временных характеристик общения, выступают как своего рода дополнение к семантически значимой информации. Приход своевременно к началу дипломатических переговоров символизирует вежливость по отношению к собеседнику, напротив, опоздание истолковывается как проявление неуважения. В некоторых специальных сферах, прежде всего в дипломатии, разработаны в деталях различные возможные допуски опозданий с соответствующими их значениями.